получая за каждый сданный такой предмет деньги или расписки на получение какой-нибудь услуги. Так что не было ничего удивительного в том, что очередная группа альвов, стоило ей только заметить необозначенную на карте дверь, тут же эту дверь открыла и двинулась вперед по коридору. На другом конце довольно короткого коридора их ждала еще одна самая обычная для некоторых комнат лаборатории деревянная дверь. Комната за дверью тоже не сильно отличалась от многих других уже найденных помещений. Все те же столы и стулья на колесиках с откидными спинками, и все такая же понятная и непонятная добыча. Из интересного была найдена книга с какими-то записями, но изучать ее сейчас никто не стал, по-быстрому запихнув в торбу, и пластинка ключа, которую заметили выглядывающие из-под тумбы одного из столов. Эта находка особенно обрадовала альвов, так как ключей хоть и стало больше, но все еще их было слишком мало и многие продолжали ходить вниз только в составе чужих групп. А еще они не могли пройти полноценную тренировку, так как им были доступны только первые 4 тренировочные комнаты. Быстро собрав всю добычу, альвы поспешили покинуть коридор, так как любопытство – это одно, а лишний риск – это уже совсем другое. А так как имелся слух, что появление исчезающего коридора внутри исчезающего коридора связано с проведенным в нем временем, чем дольше ты копаешься, тем выше шанс, то понятно, что никто не хотел задерживаться дольше необходимого. К счастью, ничего не случилось и они покинули исчезающий коридор без приключений. Ну а так как они нашли что-то новое, то было решено возвращаться и передать найденную книгу в руки тех, кому это будет интересно, а заодно посмотреть, какой ключ ими был найден. Сидя на стуле за широким столом, Микиада с интересом наблюдала за тем, как повар прямо на ее глазах готовит, выкладывая перед ней готовые порции по мере приготовления. Это было очень необычно и интересно, а еще, очень сильно разжигало аппетит. Так что она с большим удовольствием поедала все, что ей предлагали, совершенно не обращая внимания на то, что большая часть рыбы была вообще сырой и только что трепыхалась. Когда они пришли в жилую зону, то поначалу она не произвела на нее особого впечатления. Ну еще один коридор, которых она насмотрелась тут уже огромное множество. Но чем дальше они шли, тем больше она понимала, что этот сектор кардинально отличался от всех остальных этажей. Множество пересекающихся коридоров, лестниц, лифтов, сквозных комнат, залов с несколькими входами, множество дверей и ниш, все это создавало впечатление очень запутанного пространства, где чтобы пройти из одного места в другое, обязательно нужно было несколько раз повернуть, подняться и опуститься, и неважно, на одном уровне находились нужные тебе места или нет. Казалось, что строители специально строили так, чтобы не было ни одного прямого пути и любой посторонний, попав сюда, обязательно бы заблудился, постоянно выходя не туда, куда шел. Впрочем, местные потом немного просветили ее по этому поводу и вопросов к планировке стало немного меньше, но все равно они никуда не исчезли.